Дариен, Коннектикут, 1983 год. Я все-таки добился снисхождения Джима, Чипа и Джона. После моих настойчивых извинений они снова приняли меня в Ватикан Командос. За рождественские каникулы мы записали 6 песен для 7-дюймового сингла и теперь собирались на первые гастроли с несколькими молодежными рок-группами Дариена. Наш маршрут был таким. Пиццерия в Огайо, старшая школа в Северном Коннектикуте, а потом Антракс, маленький панк-рок-клуб в Стамфорде. Состав Ватикан Командос немного изменился. Джон ушел из группы, чтобы посвящать больше времени своей потрясающей новой девушке Линдси. Чип по-прежнему оставался ударником, а вот Джим переключился с вокала на бас-гитару. Поэтому у нас появился новый вокалист – Чак. Он носил прическу «Синий ирокез» и осенью собирался поступать на медицинский факультет Бостонского университета. Вечером четверга вокалист Reflex from Pain, одной из групп, с которыми мы гастролировали, забрал нас на фургоне своего отца. В кузове не было ни окон, ни сидений, так что всем пассажирам нашей четверки, пятерым парням группы под названием CIA, еще троим из Reflex from Pain и двум нашим друзьям-панкам из школы пришлось все 12 часов дороги до Огайо сидеть на трясущемся металлическом полу. Наш друг Шон написал о Ватикан Командос статью для NIRAD, газеты старшей школы Дариена. Когда мы выехали на I-95, Джим вручил мне один ее экземпляр. На первой странице я увидел нашу фотографию. Выступление в Пога на разогреве у Agnostic Front. Под ней размещалась небольшая хвалебная заметка. Это была первая публикация, в которой шла речь о нашей группе. И мы по очереди снова и снова перечитывали ее. В 4 утра мы добрались до панк-сквота в Акроне и улеглись спать прямо на полу гостиной заброшенного дома. Кучка подростков-панков, свернувшихся в клубочки и укрытых кожаными куртками. Долгая дорога измотала меня, но я лег спать счастливым. А Ватикан Командос написали в газете, и мы ехали на гастроли. Через 3 часа я проснулся от того, что облезлый пес с повязанной на шею банданой обнюхивал мое лицо. Улыбающийся панк с ярко-зеленым ирокезом весело объявил: «Мы приготовили чечевицу и бурый рис». Я удивился выбору блюд на завтрак. Зеленоволосый панк увидел мое вытянутое лицо и стал подробно объяснять, что такое веганство. «Это полезно для здоровья», — завершил он свою долгую тираду. Моя диета состояла из хлопьев в глазури, пиццы, хот-догов и еды из Бургер Кинг. Так что не было никаких шансов, что я соглашусь есть на завтрак что-то полезное для здоровья. Особенно чечевицу и бурый рис. «Нужно добыть нормальной еды», — в полголоса сказал я Джиму. Мы надели кожаные куртки и долго шли по Акрону, пока не набрели на ресторан фастфуда. «Мне приснился очень странный сон», — сказал Джим, когда мы стояли в очереди, чтобы сделать заказ. «Ты играл на стадионе перед 100 000 людей. И не просто так. Ты стоял на танке». «Дикость какая», — ответил я. «С Ватикан Командос?» «Нет, ты был один, без рубашки». «Как Фредди Меркьюри?» Он засмеялся. Мы взяли на завтрак гамбургеры и шоколадные коктейли. Джим, усмехаясь, сказал: «Ты знаешь, ведь эти коктейли можно назвать веганскими, потому что в них нет молока». На наше выступление в пиццерии по билетам ценой в $5 пришло несколько человек. Точнее, 7. Это были обитатели сквота и парни из других групп. Мы быстро соорудили сцену. Отодвинули несколько столов и установили оборудование между входом и музыкальным автоматом. Выступление Ватикан Командос открывало концерт. Мы сыграли «Hit Squad Forgot», и после этого у входа в пиццерию стали толкаться зрители. Кое-кто из них покупал билет и проходил за стол. Мы спели все 12 наших песен за 25 минут и уступили место на сцене другой группе. К 10 вечера концерт закончился. Мы погрузили инструменты в фургон, поели пиццы и вернули на место сдвинутые столы и стулья. Утром мы заехали в Макдональдс купить еды в дорогу и начали долгое путешествие назад в Коннектикут. И в начале пути мы все уплетали бургеры. А через час у меня неожиданно прихватило живот. «Ребята», — жалобно сказал я, — «кажется, мне нужно в уборную». «Ладно», — сказал из-за руля вокалист Reflex From Pain. «Я поищу заправку». Через несколько минут я запаниковал. «Мне нужно сейчас!» — объявил я. «Эй, мы черт знает где! Потерпи немного!» «Нет!» — истерически закричал я. «Мне очень надо!» Фургон резко остановился, и я выпрыгнул из кузова, стягивая на ходу штаны. Едва успел отбежать на несколько футов от машины, как меня прорвало. «О, гадость!» — застонал Джим. Ребята высунулись из фургона и стали кидать в меня пустые пивные банки. А мой кишечник бурно исторгал свое содержимое на землю. «Хватит!» — кричал я, пытаясь уворачиваться от летящих в меня банок, сидя со спущенными штанами. «Быстрее, моби!» — кричали парни. «Мы уезжаем!» «Ладно, отстаньте от него!» — стал успокаивать ребят Джим. И заслужил этим мою вечную благодарность. Через 5 минут кишечник опорожнился, и я вернулся в фургон. Но нам пришлось останавливаться еще несколько раз. Меня рвало и несло. Мой дом находился по дороге к той школе, где должен был проходить наш концерт. Ребята решили завести меня домой, чтобы я пришел в себя, а потом заехать за мной. К моему дому в Дариане мы подъехали в полдень. Меня лихорадило и трясло. Но я старался не терять мужества, держаться. Нельзя было сорвать наши гастроли. «Заедем за тобой через 2 часа», — сказал Джим, и фургон фырча отъехал от моего дома. Я просидел на унитазе сколько положено, рухнул на постель и уснул. Разбудили меня гудки фургона, подъехавшего к дому. Я прислушался к себе. Мне стало намного лучше. Видимо, жгучее желание не подвести своих друзей на гастролях исцелило меня. Фургон продолжал сигналить. Я быстро почистил зубы и выбежал из дома. Мы направились к Чоут Розмари Холл, одной из самых чистых и красивых подготовительных школ в Коннектикуте. Один из тамошних старшеклассников стал ярым поклонником панк-рока и однажды, увидев в Антракс выступление Vatican Commandos, Violent Children и Reflex From Pain, захотел познакомить с ними Чоут. Он предложил всем нам $100 за концерт наших коллективов в школе. Мы согласились. Единственной проблемой были названия групп, слишком жесткие для рафинированного и чувствительного Чоута. И Vatican Commandos превратились в Velvet Cam, Reflex From Pain в Reflections From Poetry, а Violent Children так и осталось Violet Children. Мы играли в актовом зале. Солнце садилось за поросшие плющом кирпичные здания. Толпу зрителей составляла пара десятков чистеньких учеников. Наш промоутер, поклонник панк-рока и организатор концерта, стоял у входа в зал, зазывая проходящих по коридору школьников. Когда мы играли «Point Me to the End», одну из наших самых мрачных и быстрых песен, стиль которой больше напоминал спид-метал, чем панк-рок, я посмотрел на своих Vatican Commandos и подумал: «А вообще мы хороши!» Чип стал быстрым и сильным ударником, Джим – безумным и яростным бас-гитаристом, а Чак был маленьким крикливым демоном, орущим на пределе дыхания и взвинчивающим публику. Я был рад, что сумел вернуться в группу. После концерта Джим с Чипом и Чаком выпили на парковке легкого пива, а так как я по болезни не мог составить им компанию, меня назначили водителем. По дороге они продолжали пить, а я слушал подборку «Flex Your Head». «Не вздумай гадить в машине, моби!» — крикнул Джим. Я засмеялся. «Ничего не обещаю!»